Глава четвертая, в которой среди исселитов зреет недовольство. «Нечего было помогать этой несносной выскочке, тем более после угроз в наш адрес». Хранительница легенд недовольно поморщилась. «Пусть Лионелла глава ордена, но это не дает ей права так с нами обращаться». Хранительница и старейшина Мануэль сидели, откинувшись на спинку огромного мягкого дивана, стоящего на широкой каменной террасе черного замка исселитов. Они все еще не до конца восстановили силы после ритуала оживления Амалии. Стариков обдувал приятный теплый ветерок. На низких столиках перед ними стояли золотые блюда с виноградом. Хранительница легенд лениво ела ягоды и мечтательно смотрела куда-то вдаль. Над вершинами игурейских скал медленно проплывали небольшие прогулочные дирижабли. Высоко в небе, расправив стороны крылья, парили орлы. Кроме двух старейшин, на террасе никого больше не было, поэтому они могли не опасаться, что их подслушает кто-либо из прислужников Лионеллы. «Мне и самому это не по вкусу», — признался Мануэль. «Миледи слишком груба и высокомерна». «Ты слышал ее слова об императоре? Дескать, он поддерживает наш орден. Гнусная ложь. Мы далеки от политики и прекрасно обошлись бы и без помощи Всевелдора Первого. Лионелла переходит все границы». «Но что мы можем сделать?» — печально спросил Мануэль. «Открыто выступить против нее? Да эта ведьма сотрет нас в порошок. Вспомни, как она преследовала наших собратьев исселитов», — сварливо проговорила хранительница легенд. «Как заполучила власть над империей и начала плести интриги против всех, кто когда-либо перешел ей дорогу». «Все верно. Но надо отдать ей должное, она сумела дать исселитам власть и богатство. Кем мы были до переворота? Отшельниками, скрывающимися в дальнем монастыре. А кто мы теперь?» «У нас и раньше была власть, только мы ею не пользовались», — отрезала собеседница. «Исселиты издревле занимались магией. Мы следили за движением звезд, изучали влияние радиации, оставшейся после крушения Луны. Мы никогда не вмешивались в государственные дела. А что теперь? Нам пришлось воскресить старую злобную коргу, чтобы та помогла Всевелдору и Лионелле сохранить власть. Они используют нас в своих целях». «Что же ты предлагаешь?» — спросил Мануэль. Хранительница легенд понизила голос почти до шепота. «Я хочу отплатить ей за высокомерие и жестокость. А для этого нам нужно придумать, как помешать нахалке осуществить задуманное», — сказала она. «Надо навредить ей, но так, чтобы никто нас в этом не заподозрил». «Помешать Лионелле?» — задумался старик. «А может, даже помочь повстанцам избавиться от нее», — добавила хранительница легенд. Старик изумленно вскинул брови. «О чем ты говоришь? Ты сам признал, что она очень жестока, хитра и ни во что нас не ставит. Разве такой лидер нужен нашему ордену, Мануэль? Мы нуждаемся в более мудром предводителе». «Но миледи ни за что не откажется от своего звания». «А если с ней что-то произойдет?» — вкрадчиво произнесла старуха. «Какой-то несчастный случай, к примеру. Тогда нам придется избрать нового главу ордена. А кто еще сможет занять это место? Только ты, Мануэль, как самый старший и опытный из всех нас». Старик загадочно улыбнулся. «Мне нравится ход твоих мыслей, хранительница легенд», — вполголоса сказал он. «Так и быть. Давай попробуем». «Обо всем будем знать только я и ты. Нужно разработать план действий», — прошептала старуха. Старейшины опасливо огляделись по сторонам. Никого не заметив, они сдвинули головы и о чем-то тихо зашептались.